Часть вторая. Опасное наследство. Я отчаянно зевал. Мне так и не удалось выспаться накануне. Обсуждение плана и деталей истории моего знакомства с Ташей затянулось до самой поздней ночи. Поэтому спал я сегодня максимум 2-3 часа. Понятное дело, спальню пришлось уступить Таше, как представительнице прекрасного пола. А самому приютиться в соседнем кабинете на неудобном диване, плохо приспособленном для спанья. Конечно, можно было бы занять опочивальню какого-нибудь упокоившегося родственника, но все они находились слишком далеко от моей комнаты. В таком случае, пожалуй, я бы вообще глаз ни на миг не сомкнул, постоянно думая, не обижает ли кто мою гостью. Взбодриться не помог даже напиток из молотых плодов несонного дерева, который до сегодняшнего дня всегда лучше чего бы то ни было пробуждал меня. Я продолжал клевать носом за завтраком и даже не сразу обратил внимание, что Таша вышла к столу в платье, подозрительно перепачканном пылью. А когда наконец заметил это, лишь мысленно махнул рукой. Поди весь остаток ночи она провела за безрезультатными поисками дневников моего прадеда. Пусть старается, если времени не жалко. Я-то знаю, что ничего серьезного в моей комнате никогда и не водилось. А если бы даже и водилось, то стояло бы под такой защитой, что воришке только посочувствовать бы оставалось. Чай дурных нет. В нынешние времена артефакты и прочие важные и нужные предметы без присмотра-то оставлять. «Я вижу, ты тоже не выспался», — хмуро начала разговор девушка, с подозрением разглядывая плавающие в чашке загадочные бурые хлопья. «Все бока отлежал», — пожаловался я, без аппетита уминая подгоревший омлет, приготовленный Тоннисом. «Понятно», — без малейшего сочувствия буркнула Таша, — и неожиданно язвительно поинтересовалась. «И что, часто ты девиц в спальне водишь?» «В каком смысле?» — насторожился я. «В прямом», — отрезала девушка и многозначительно уставилась на меня. «Интересно, и каких жутких откровений она от меня ожидала?» «Ну да, скрывать не буду. Приводил я пару раз селянок с вполне понятной целью, естественной для любого молодого мужчины. Другое дело, что в итоге все равно ничего не получилось. Спасибо бдительному оку моей усопшей матушки. А больше и не припомню. Разнообразные умертия ведь не в счет. К тому же с ними я имел сугубо магическое отношение, ограниченное рамками призыва в мир живых». «Не сказать, чтобы очень часто», — осторожно ответил я, тщательно подбирая слова. «Значит, все-таки водишь». Непонятно чему обрадовалась Таша. «Ну, пару раз было», — честно признался я, не ожидая ничего плохого от такой откровенности и не вдаваясь в пикантные подробности неудавшихся знакомства. Награду девушка смерила меня презрительным взглядом и отвернулась, гордо задрав подбородок. Я благоразумно проглотил то, что так и вертелось у меня на языке, не желая нарваться на очередную истерику. И потом... Кажется мне, что рядом с Ташей и любой другой эмоциональной девушкой спокойствие и показное равнодушие являются самой наилучшей тактикой. Все равно моя гостья долго не выдержит и первая начнет разговор. К моему удивлению, в этот раз зарекомендовавший себя с лучшей стороны способ поведения не оправдал возложенных на него надежд. Таша молчала весь остаток завтрака, не делая ни малейшей попытки что-нибудь спросить у меня. Потом, старательно сохраняя на лице брезгливую гримасу отвращения, избегала за вещами и через несколько минут спустилась в холл, встала у лестницы, дожидаясь меня, и принялась что-то внимательно разглядывать на противоположной стене. «И что опять случилось?» — холодно поинтересовался я, весьма озадаченный странным поведением гостей. «Ничего особенного», — процедила она сквозь зубы, избегая даже смотреть в мою сторону. «И все же», — настаивал я в тысячный раз за прошедшие сутки, усомнившись в ее адекватности. «Просто приличные мужчины до свадьбы с другими женщинами не спят», — фыркнула Таша и еще выше задрала нос, хотя это казалось почти невозможным. «Сначала я хотел на это ответить, что не ей меня упрекать». Девушек, которые расплачиваются собственным телом, обычно объединяют под одним очень емким и обидным понятием, не вдаваясь в подробности, какая нужда их толкнула на такой скользкий путь. Слава всем богам! Вовремя прикусил язык, резонно предположив, что подобную обиду Таша мне вряд ли простит. Да и вообще мужчина из благовоспитанной семьи никогда не попрекнет женщину темным прошлым. Скорее, он просто перестанет с ней общаться. Поэтому я глубоко вздохнул, беря себя в руки, и нарочито равнодушно спросил: «А почему тебя это так волнует? Я вроде бы никогда не утверждал, что являюсь приличным мужчиной, по крайней мере, в общепринятом смысле этого слова». «Но ты же мой жених!» — воскликнула девушка, явно пораженная моей недогадливостью. «Но вдруг ты каким-нибудь образом опозоришь меня перед родственниками? Примешься рассказывать о своих похождениях или избивать моего брата с пути истинного?» «Более нелепого предположения я даже представить себе не мог. Только невероятным усилием воли мне удалось после этого удержаться от неприличного смешка». «Ага. Делать мне больше нечего, как всяких юнцов в сети пороков втягивать. Так и вижу, как мы вдвоем отправимся на кладбище кадрить местных упыриц». «За своего брата не переживай», — без тени улыбки в голосе наконец выдавил я из себя. «И потом, ты постоянно будешь рядом, так что без проблем сама сумеешь проконтролировать процесс моего влияния на Дирона». Таша озадаченно склонила голову на бок, словно только сейчас вспомнив, что я обязан отныне постоянно ее охранять, и важно прошествовала через дверь, которую Тоннис предусмотрительно перед ней открыл. Во дворе нас уже дожидалась карета. На самом деле, так назвать эту развалину можно было с огромной натяжкой. Обычная деревенская телега, только крытая и более-менее чистая. Не знаю, откуда Тоннис ее выкопал, но ничего иного предложить гостю я не мог. «Итак, придется 2 медных гроша владельцу заплатить за наем и за доставку к родственникам Таши». Я с замиранием сердца ожидал возможной реакции девушки. Неужели снова скандал? Но Таша окинула импровизированную карету на редкость равнодушным взором и без малейшего слова упрека залезла внутрь. Я обреченно вздохнул и последовал за ней. Быть может, хоть подремать по дороге получится».